Хэштег «День да», «Switchfoot», «Your love is a song». Мэйбелин. Вцепившись в руку Джеймса, я громко смеюсь, пока он тащит меня на буксире по оживленным улицам кампуса. Прямо сейчас мы катаемся на роликах, и это первое «да» Джеймса на сегодня. «Эй, детка, ускорься! Стыдно кататься, как черепаха, находясь в штате хоккейной команды бульдогов». Джеймс отпускает мою руку, уезжая далеко вперед, и, развернувшись, показывает язык. «Грубиян!» — все еще смеясь, кричу ему вслед, поправляя волосы и перебирая ногами как можно быстрее, чтобы догнать его. Мы проносимся мимо моего общежития, направляясь в парковую зону, где прямо сейчас тренируются Матео и остальные хоккеисты. На часах всего 8 утра, и мы даже не успели позавтракать, но мне безумно весело, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо. «Привет!» — машу я парням. Мокрые и потные хоккеисты делают ненавистные Хартом бёрпи, чередуя с короткими пробежками с ускорением. Джеймс притормаживает спиной, чтобы отбить 5 Хоакина, а я не замечаю этого, потому что наблюдаю за кривляющимся Дарвином, из-за чего врезаюсь в 13-го, сбивая его с ног и седлая верхом. «Проклятье, малыш! Эта девчонка сбила тебя снова!» Прижав кулак ко рту, смеется Боуди, но Джеймс не обращает на него никакого внимания, потому что сосредоточен только на мне и моих губах. «День, да?» «Опасная роллерша». Улыбнувшись, я облизываюсь, чувствуя его мгновенно возникшее возбуждение, упирающееся в мой зад, и еле заметно киваю. «Предлагаю позавтракать и переместиться на мою территорию», — шепчет он и, притянув меня к себе, оставляет нежный поцелуй на моих губах. «Иу, там же слюни!» — стонет Табаско. «Не порти их момент, хренова задница!» — подключается Бо, а я хихикаю и, ерзая на харте верхом, пытаюсь подняться, как в тот первый раз, но теперь я не чувствую ни капли смущения. «Я не слышу твоего ответа», — прищуривается Джеймс. «Да», — отвечаю я, придерживаясь правил. «Позавтракаем в твоем кафе». Хмыкнув, Джеймс закатывает глаза. «Как бы я ни хотел избежать встречи с Бобом хотя бы сегодня, но...» «Да, детка». Позавтракав круассанами и кофе под язвительные и пошлые комментарии Реджи Дэвинпорта, мы снова натянули ролики и не спеша поехали к общежитию Джеймса, чтобы взять все необходимое. Конечно же, я ни за что на свете не согласилась бы надеть вонючую и неподъемную форму вратаря, но сегодня день да, и у меня нет ни единого шанса на отказ своему парню. Натянув мне на голову вратарский шлем, который пахнет, как залежавшиеся мокрые носки, Джеймс ухмыляется. «Ты была бы очень сексуальным вратарем». «Считаешь?» — недовольно бурчу я, рассматривая его через металлическую решетку. «Именно так, конфетка!» — улыбается Джеймс, а я вскрикиваю, когда он забрасывает меня к себе на плечо в этой форме Геракла и не спеша идет к выходу из раздевалки, сжимая в свободной руке свои коньки и шлем. «Ты тяжелая. Если ты хотел сделать мне комплимент, то у тебя ничего не вышло», — кряхчу я, пытаясь двинуть коленом в его живот, но в этой дурацкой консервной банке не могу пошевелить даже пальцем. «Как вратари передвигаются в этом? Это же настоящая пытка!» Хихикнув, Джеймс наконец-то ставит меня на прорезиненный настил и садится на трибуны, натягивая свои коньки и шлем. «Играем до 5 голов!» «Да!» — недовольно вскрикиваю я, поднимая руки вверх и тут же падая на задницу. «Эта форма весит целую тонну!» «Знаю, детка!» — подтверждает он. «Что думаешь насчет того, чтобы играть в день «да» как можно чаще? Если ты еще раз заставишь меня надеть это», — указываю руками на свой прикид, — «я отправлю тебя плавать с аллигаторами». Джеймс помогает мне подняться, а затем забегает на лед и протягивает руки для помощи, но я отталкиваю его и, недовольно фыркая, самостоятельно двигаюсь в сторону ворот с черепашьей скоростью. «Ты забыла клюшку, принцесса. А ты подписал себе смертный приговор», — Все еще бурчу я, занимая свою позицию и с кряхтением опираясь руками в колени. Когда 13-й подкидывает мне клюшку и начинает раскатку, играя шайбой в пинг-понг у бортов, эта идея начинает приобретать яркие краски. Он оказывается рядом и ударяет по воротам, но делает это нежно и аккуратно, далеко не так, как проворачивает на матчах. Я отбиваю свою первую в жизни шайбу коленями, и это дарит мне настоящий восторг. Черт, конфетка, ты могла бы преподать уроки Говарду и Мелвину. С тяжестью поднявшись с колен и подвигав руками в подобии танца, я издаю победное «Юху!». Продолжаем, центральный нападающий. Мы играем дальше. Несколько раз я неловко падаю на живот, но вратарская форма спасает меня от ушибов. Джеймс все так же осторожно ударяет шайбы, а я всеми силами пытаюсь их отбить. В итоге он забивает 5 голов, но мы не покидаем лед, а продолжаем дурачиться. Вытянув шнурок из своей джерси, Джеймс кидает другой конец мне, и я накручиваю его на крагу, катаясь по льду то на спине, то на животе. «Ты не проголодалась?» — интересуется он, разворачиваясь ко мне лицом и продолжая движение спиной. «Немного. Как насчет того, чтобы вернуться в твое общежитие? Я и команда точно не откажемся от пиццы, которую приготовит нападающий, играющий под 13-м номером». Громко засмеявшись, Джеймс, вероятно, хочет сказать «нет», но мы все еще продолжаем играть, и поэтому он широко улыбается и отвечает «да, детка». Джеймс. Мы провели с Мейбелин на катке несколько часов, а сейчас она лежит на диване, играя против Дарвина в НХЛ на приставке. В гостиной половина нашей команды, и все они наблюдают за их дерзким противостоянием и смеются со словесной перепалки. Ожидал ли я, что эта девчонка станет центром моей вселенной? Без сомнений. Думал ли когда-нибудь, что она сможет обыгрывать хоккеистов в играх, где они чувствуют себя как рыба в воде? «Черт, да!» — вскрикивает Мейбелин и, отдав джойстик в руки Матео, бежит ко мне. «Ты бы видел, как я уделала этого сопляка!» «Я поддался!» — кричит Табаско и, швырнув подушку на пол под заливистый смех Бо, направляется к лестнице, чтобы с позором спрятаться в своей комнате. Вытерев руки о карманы фартука для готовки, я осторожно обнимаю Мейбелин за талию и, притянув к себе, оставляю легкий поцелуй на губах. Он блефует. «Ты выиграла по-настоящему, иначе бы он не убежал, как делает это каждый раз». Хихикнув, она целует меня в ответ и, отстранившись, запрыгивает на чистую часть островка, который я превратил в мини-пиццерию, измазав соусами и мукой. «Как наша пицца?» Заглянув за мою спину, Мейбелин рассматривает духовой шкаф, облизывая губы. Улыбнувшись, я провожу пальцами по муке и, набрав немного, рисую у нее на щечке сердечко, вызывая ее заливистый смех. «Почти готово?» «Отлично», — отвечает конфетка и, вытерев щеку рукавом идеально сидящей на ней водолазки, спрыгивает вниз, оказываясь прижатой к островку. «Ты странно на меня смотришь, Джеймс», — приподнимая бровь, она прищуривается и облизывает губу. «Мейбелин, я знаю, что это прозвучит странно, но сегодня день «да», а значит, ты не сможешь мне отказать». Взяв паузу, я замечаю, что все парни замолкают, наблюдая за нами. «К чему ты клонишь?» — взволнованно спрашивает конфетка, а на ее щеках появляется румянец. «Я бы предложил тебе стать моей женой, но, считаю, будет неправильно спрашивать о таком, когда ты не можешь сказать «нет». Поэтому задам другой вопрос. Ты переедешь ко мне?» Гостиная наполняется шумным лаем, а Мейбелин, кажется, вот-вот провалится под землю. Наверное, она бы отказала мне, если бы не этот чудный день. Но сейчас у нее нет шансов. «Да, Джеймс, я перееду к тебе». Закатывая глаза и качая головой, она улыбается, а я целую ее под громкий свист и скандирование нашей команды, поднимая за бедра и заставляя обвить талию ногами. «Я бы ответила «да» и без этой глупой игры». «Я люблю тебя, детка», — шепчу прямо в очередной нежный поцелуй. «А я тебя люблю», — отвечает она, улыбаясь самой потрясающей в мире улыбкой. Духовой шкаф писком возвещает о готовности пиццы, и все срываются с мест, чтобы успеть ухватить хоть кусочек. Поставив Мэйбелин на ноги, я надеваю на руки прихватки и, достав свое творение, осторожно ставлю его на стол, позволяя Хоакину разрезать на ровные части. «Первый кусок Мэйбелин, как единственной девочки в этом доме. Предупреждаю их я». Взяв тарелку, кладу на нее пиццу и передаю конфетки, но молниеносно сбежавший по лестнице Дарвин ее перехватывает. «В большой семье кто успел, тот и съел». «Это мой кусок! Ты покойник!» — вскрикивает Мэйбелин и бежит за ним, пока все остальные, громко смеясь, разбирают пиццу на тарелке. «Хватай его, детка!» — кричу я. «Свяжем говнюка и бросим в бассейн!» Подключается Бо, ударяя кулаком в воздух, и мы вместе присоединяемся к ловле пиццы вора. Кажется, наша жизнь в общежитии станет гораздо сложнее благодаря Мэйбелин. Но кто сказал, что это не то, о чем я мечтал? Команда, являющаяся частью моей семьи, смешной кот, вечно пробирающийся тайком в комнату Табаско, и девушка, которую я по-настоящему люблю. Идеальное сочетание. Хэштег #happyend.